Глава четвертая. Даша. В рабочем форде, на котором Артем подвозит меня до универа, давит тишина, периодически разбавляемая чертыханиями брата в ответ на маневры участников дорожного движения. Тем не менее, это лучше, если бы мы поехали на его пятнашке, ведь в ней нет кондера. С утра палит так, что видно, как дрожат струи знойного воздуха над раскаленным асфальтом. Я ненавижу ездить с Артемом. Не знаю, как он работает инспектором ДПС. Лично я бы лишила его прав за подобную манеру вождения. Мы со вчерашнего вечера не разговариваем. Он попытался сегодня утром завести разговор, но я сделала вид, что оглохла. Артем не в духе, это привычно. Не знаю, что должно произойти, чтобы увидеть на его лице, кроме отросшей щетины, что-то новое. К примеру, улыбку. Артем паркуется прямо под запрещающим знаком. ПДД ему не писаны. Отцепив ремень безопасности, хватаюсь за дверную ручку, чтобы покинуть этот склеп. Но получаю в затылок приказ. После занятий сразу домой. Оборачиваюсь и свожу брови вместе. После занятий у меня фотосессия. Сообщаю. Дарья. Предупреждающе цедит Артем, укладываясь левым предплечьем на руль. «На центральном стадионе сегодня полуфинал. Ты представляешь, что такое толпа футбольных фанатов, беспорядочно движущаяся по улицам?» «Ой, представляю, как будто впервые. После Олимпиады большинство важных матчей проводятся в нашем городе. Ну и что?» «И что?» Озвучиваю вопрос. «Разве вас сгоняют не для того, чтобы контролировать эту толпу?» «У меня сегодня съемка!» Повторяю максимально чеканно. Скулы на лице брата напрягаются. Вена чуть выше виска надувается, это тот признак, когда мне стоит начать сбавлять обороты. Но я устала сдаваться, просто устала. Не ожидаю, как лицо Артема оказывается непозволительно близко к моему. Футбольные фанаты — это не те милые ребята, которые приходят поддержать любимую команду. Это куча отморозков, которым глубоко плевать, выиграет ли по итогу их клуб или просрет. Они приходят крушить, потолкаться, устроить драку и беспредел. «Да у тебя все отморозки, все плохие, всюду опасность. Как можно так жить? Ты сам не устаешь от себя!» Выкрикиваю в сердцах. «У меня работа, Артем. Нравится тебе это или нет, но после занятий я пойду по своим делам. Мне хочется зарубить эту истину ему на носу, достучаться до него, но...» «Чё тебе не хватает? Ты голодаешь, нуждаешься в чем-то. Сейчас твоя работа — учиться. Вот и учись! Нехрен мотаться неизвестно к кому и непонятно где!» — брызжет слюной брат. «Господи, Артем, ты серьезно? Я работаю фотографом, а не в эскорте. И нуждаюсь в свободе, в самостоятельности, в которой ты меня ограничиваешь. Ты просто достал меня своей нездоровой заботой. Я каждый день торможу долба идиотов. Они либо под чем-то, либо вообще без всего. Без мозгов, зато свободны!» Матерится Артем и лупит ладонью по рулю, отчего вздрагиваю. «Это такой мощный толчок, что мне хватает 2 секунд, чтобы пробкой вылететь из машины, силой шарахнув дверью. Артем требовательно сигналит мне вслед. Но, закинув на плечо рюкзак, в котором таскаю помимо тетради камеру и к ней причиндалы, перебегаю дорогу и не оглядываюсь. Бесит, сил больше нет. Какая-то чокнутая параноидальная боязнь, что все вокруг злодеи. Всюду подстерегает опасность, и каждый норовит обидеть его младшенькую сестренку. Клинический дурак. Барахтаясь в мыслях, не замечаю, как добираюсь до учебного корпуса. Но на подходе к крыльцу замедляю шаг, а потом останавливаюсь. Его фигура как школьный звонок. Я реагирую на нее сорвавшимся пульсом. Он меня, к счастью, не видит, но определенно выслеживает. Еще один ненормальный. Разворачиваясь и стремглав уношусь к боковому входу, давая себе фантомный подзатыльник. Надо было сразу идти этим ходом. Просто брат все мои мысли спутал. В корпус захожу одновременно с 2 девчонками. Внутри вся тарахчу. От оголтелого сердцебиения, от сбившегося дыхания и пульсирующих болевых спазмов в затылке. Я натянутая, будто завернута в пленку. Но оказываюсь совершенно не готовой к тому, что мой локоть перехватывают острые пальцы и насильно утягивают под лестницу. Сердце калашматит в горле. Я пытаюсь глотнуть комок ледяного страха, когда смотрю на насмешливо-годливую физиономию Юсупова, прижавшего меня спиной к стене. «Чё бегаешь от меня?» Скрипят его отвратительные губы на уровне моих глаз, которые не поднимаю выше, чтобы не видеть его глаз. Обычно в них черно-черно и пугающе дико. Он меня все же заметил. «Юсупов, я тебе все сказала. Ты проблем хочешь?» Выжимаю из себя. Он достает меня весь второй курс. Придумал себе любовь, прицепился как репей к заднему месту. Когда со мной рядом Зара, он хотя бы не так активничает. А без нее совсем обнаглел. Он предлагал мне встречаться, я отказала. Видимо, мой ответ его не устроил, раз целый год он портит мне жизнь. Дома брат, в универе Тимур Юсупов. Он на курс старше, но по мозгам на несколько эпох ниже. У его семьи сеть прибрежных отелей и прочие влиятельные связи. Именно этот факт сдерживает меня от того, чтобы не пожаловаться Артему. Он его убьет, это точно. Брат, конечно, еще тот паршивец, но я бы не хотела, чтобы его посадили. У мамы сердце барахлит. «А ты мне можешь их устроить?» Ядовито насмешливо Тимур выгибает смоляную широкую бровь и наваливается теснее, не оставляя между нашими телами просвета. В нос бьет запах его одеколона, чего-то пряного и восточного, похожего на специи. Меня тошнит. И от этого запаха, и от растянутых полных губ напротив моих глаз. «Тебе их может устроить мой жених, понял?» Ляпаю первое, что приходит на ум. «Воу, правда, целый жених! И даже живой!» Неприкрытый сарказм сочится из его мерзкого рта. «Он сломает тебе нос!» Предупреждаю. «Ты вчера об этом говорила». «А ты, видимо, не понял. Так вот, я повторяю. Если ты не отстанешь от меня, я расскажу своему жениху, и он размажет тебя по этой стенке». Хлопаю раскрытой ладонью по крашенной стене слева. «И когда же он успел появиться? За ночь?» Веселится Тимур. Вздрагиваю от трезвонящего, раздирающего барабанные перепонки звонка на пару. Ловлю момент, когда Юсупов подвисает, и, оттолкнув его от себя, срываюсь с места. Несусь, перепрыгивая ступени через одну, взлетаю на второй этаж. Пульс судорожно скачет, мысли тоже. Увидев свою голдящую группу у двери в аудиторию, выдыхаю, но не успокаиваюсь, потому что, кажется, я по уши в дерьме.